К царю в Головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. Лефорт скучно подавливал зевоту, не глядел в глаза. Упалый лицом Головин то и дело ронял голову. Только пришедший с царем Меншиков геройски подбоченивался. Голова обвязана тряпкой, шпага опять в крови, был на стенах. Его дьявола смерть не брала. Петр сидел, гневно вытянувшись. Генералы стояли. «Ну?» — он спросил. «Что скажете, господа генералы?» Лефорт незаметно пожал Гордону локоть. Головин безнадежно махнул кистями рук. «Осрамились? В конец?» «Что ж, осаду снимать!» Они молчали. Петр стучал ногтями, щека подергивалась. Меншиков шагнул к столу, глаза наглые, протянул руку. «Петр Алексеевич, дозволь! Мне не по чину здесь говорить, но, как я сам был на стене, агу проткнул шпагой, конечно, скажу про их обычаи. На турка надо считать наших солдат пятеро на одного. Ведь страх, до чего бешеный, у шага-то у меня на шпаге, а визжит проклятый от злости, как боров, зубами за железо хватается. Да и вооружение у них способнее нашего, ятаганы, бритва. Его шпагой али бердышом, а он три раза голову снесет. Покуда мы стен не проломаем, турок не одолеть. Стены надо ломать. А солдатам вместо длинного оружия ручные бомбы да казачьи шашки». Алексашка шевельнул бровями, лихо вступил в тень. Гордон сказал: «Молодой человек очень хорошо нам объяснил. Но ломать стены можно только минами. Значит, нужно вести подкопы. А это очень опасная и очень долгая работа». «А у нас и хлеб кончается», — сказал Головин. «Все припасы на исходе». «Не отложить ли до будущего года?» — раздумчиво проговорил Лефорт. Петр, откинувшись, глядел остекленевшими глазами на недавних приятелей и собутыльников. «Мать вашу так, генералы!» — гаркнул он багровее. «Сам поведу осаду, сам! Нынче в ночь начать подкопы. Хлеб, чтоб был, вешать буду. С завтрашнего дня начинается война. Алексашка, приведи инженеров». В шатер вошли постаревший и обрюзгший Франц Тиммерман и костлявый высокий молодой человек с умным открытым лицом, иноземец Адам Вейде. «Господа инженеры!» Петр расправил ладонями карту, придвинул свечу. «К сентябрю должно взорвать стены. Глядите, думайте. На подкоп даю месяц срок». Он поднялся, зажег трубку о свечу и вышел из шатра глядеть на звезды. Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генералы остались стоять в шатре, смущенные небывалым поведением бомбардира.